Глава 9. У высокой горы, стоящей прямо посреди дороги, мирно щипали травку богатырские кони. Едва дыша от усталости, к ним подполз Юлий. Бурушка, верный боевой конь Ильи Муромца, поглядел на него, а потом кивнул в сторону вершины. Вздохнув, Юлий начал карабкаться наверх. А там, на краю уступа, сидели на пушистом ковре Илья, Добрыня и хан Бекет. Пили чай, любовались видом и коротали время за неспешным разговором. «Дети, это да, ответственное дело», — вздохнул хан. «Уж я-то знаю, у меня их 10». Добрыня поглядел на Бекета с восхищением. «Надо же, не знал. Уважаю», — кивнул Илья. Тут Юлий с вываленным языком с трудом затащил себя на уступ. «Юлий!» — ахнул Илья. «Ты что здесь?» «Беда какая!» — насторожился Добрыня. Конь только хрипел, пытаясь отдышаться. «А-а-а!» — смог выдавить он из себя наконец. «Что?» — спросил Добрыня. «Что?» — поторопил коня Илья. «С другой стороны, все не так уж плохо». Но тут уж Илья не выдержал. «Да говори ты, наконец!» «Конец света отменяется!» Поспешил конь обрадовать добрых молодцев. Богатыри с ханом удивленно переглянулись. «Очень плохо!» — покачал головой Бекет. «Куда мы теперь весь наш товар денем?» «Почему отменяется?» — не верил своим ушам Илья. «Потому что князь всему виной! Он все перепутал!» — торжественно сообщил Юлий. Добрыня нахмурился. «Перепутал?» «Ну, конечно», — горячо закивал Юлий. «Перепутал и панику навел. Ты же знаешь его». «А кто это выяснил?» Илья продолжал задавать неприятные вопросы. «Кто? Я, конечно», — гордо ответил конь. «Что бы без меня делали?» «Ясно», — хмуро кивнул Илья. «Еще новости есть?» Конь задумался, а потом мотнул головой. «Вроде нет. А, да, чуть не забыл. Киев захватили. Вот». Илья с Добрыней так и поперхнулись. «Да что вы такие нервные? Его уже назад отбили», — сообщил Юлий. «Наверное». Богатыри вскочили на ноги, подобрали лежащие на земле мечи и, кивнув Бекету, поспешили к коням. Кэл Иван тем временем снова очутился на Дворцовой площади. Алеша с Яшей резвились вовсю. Со смехом швыряли друг другу перепуганных болотных жителей и отбивали их словно мячики. Стараясь не привлекать их внимания, Кэл Иван по-пластунски подполз к крыльцу и заметил притаившегося за ним худого с открытой книгой. Пень приветливо улыбнулся купцу. «Ах, помните, как говорил Цезарь? Я бы предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме». «Да отстань ты от меня!» — зашипел Кэл Иван, который страсть как устал от этого книголюба. Внезапно рядом шлепнулся Корявый. «Корявый, где мой сундук?» — бросился к нему купец. «Где сундук, отвечай!» Пень с трудом поднялся, держась за голову. «Кажется, где-то там», — он указал куда-то в сторону. Кэл Иван осторожно высунулся из-за крыльца и увидел лежащий на боку сундук. Он был довольно далеко, на другой стороне площади, а значит, нужно было пройти мимо Алеши с Яшей. «И как его забрать, когда тут эти двое? Надо от них избавиться!» — скомандовал купец Корявому. «Да как?» — испугался пень. «Мама, можно попробовать сделать египетское колесо?» — предложил худой. Корявый с Кэл Иваном переглянулись. Ни о каком таком колесе они не слышали. «Молодец!» — хлопнул купец худого по плечу. «Действуй! А ты со мной!» — кивнул он Корявому. Пока Алеша с Яшей продолжали забавляться, размахивая кулаками, худой потихоньку перебегал от одного собрата к другому и шепотом объяснял им свой план. Пни начали собираться вместе, а потом плотно переплелись корнями. Получилась большая деревянная стена. А когда первые сцепились с последними, то образовали большое кольцо вокруг Алеши с Яшей. Воспользовавшись переполохом, Кэл Иван с Корявым гуськом побежали к сундуку. «К Князь в это время осматривал свой кабинет. «Батюшки, варвары! Вся мебель переломана, бумаги разбросаны, вещи на полу – настоящий погром. Ну, погодите, я вам покажу». Правитель поднял свой потрепанный портрет и повесил на стену. Пока он возился с картиной, его внимание привлек шум за окном. Князь выглянул на улицу и увидел, как Колыван и Корявый с его сундуком убегают с площади в город. «Колыван!» – заорал государь, перегнувшись через подоконник. «Остановись немедля! Хуже будет!» И князь поспешил в погоню. На площади Алеша с Яшей пытались прорваться через кольцо. Они попробовали выдрать несколько пней, но те так крепко сплелись корнями, что сделать это было практически невозможно. Тогда богатырь ухватился за корни и поднял нижнюю часть кольца. Яша понял его задумку и помог молодцу поставить получившуюся фигуру на ребро. Вместе они ловко запрыгнули внутрь и покатили получившееся колесо, словно цирковые артисты. Худой, которого бешено мотало внутри вместе с остальными пнями, испуганно охнул. «Как-то я не подумал об этом». Выбежав на крыльцо, князь увидел, что все пни одним большим колесом катятся с площади. «Алеша!» – ахнул он, заметив богатыря. «Молодец, Алеша! Ха-ха-ха! И ловко придумано!» Колесо пробило ворота и укатилось с площади. Князь бросился следом. «Подождите, ребятки! Куда вы? Там же Колывана поймать нужно!» Но колесо было не остановить. Оно с грохотом неслось по центральной улице. Немного впереди Колыван остановил Корявого. «Погоди, дай отдышаться», — пропыхтел он. «Ох, укатала меня эта беготня». Внезапно земля затряслась у них под ногами. Купец поднял глаза и увидел огромное колесо из пней, которое катилось прямо на них. Едва успев отскочить в сторону, Колыван с Корявым повалились на землю. А колесо тем временем пробило городскую стену и выкатилось из Киева. К столице тем временем как раз приближались Илья с Добрыней. «Что это?» – удивился Добрыня, когда колесо с грохотом пронеслось мимо. «Алеша!» – заметил Илья товарища внутри. «Братцы!» – крикнул младший богатырь. «Победили тучу!» Илья с досадой махнул рукой. «Ай! Не было никакой тучи!» — хмуро ответил Добрыня. — После расскажем. — Да? — удивился молодец. — А мы нечисть из города гоним. Колесо описало небольшую дугу и остановилось возле богатырей. Пни испуганно косились на молодцев. — Ой, что сейчас будет? — Ситуация, — заговорил худой. — Такая вышла. Умолкни, — оборвал его Яша. «Ну, — сказал Алеша, — давай уж дальше сам справляйся. Прям в болото их кати». Молодец обнял своего нового приятеля и спрыгнул на землю. «Ну, бывай!» Яша весело махнул ему рукой и покатил колесо дальше. «Кто это?» — спросил Добрыня. «Так это Яша, — объяснил богатырь, — из Витебска». «Понятно, — кивнул Илья. — А что там дома? Суслик не зря прибегал?» Алеша на мгновение застыл, а потом прыгнул на коня и во весь опор помчался в сторону деревни. Хмыкнув, товарищи поскакали за ним. В следующее мгновение из ворот выбежал князь. «Илья! Добрыня!» – закричал он богатырям вслед. Но было уже поздно. Отбыли защитники Отечества, не дозовешься. Беспомощно оглянувшись, князь вдруг заметил, как с крепостной стены по веревке спускается Колыван. Внизу его уже ждал Корявый с сундуком. «Бежим!» – скомандовал купец, заметив государя. «Колыван!» – заорал князь. «А ну стой!» Сначала он ринулся за купцом, но сразу же остановился. Не лучше ли богатырей догнать? «Но тогда уйдет же злоумышленник!» Махнув рукой, правитель все же побежал самостоятельно ловить Колывана. Князь нагнал коварного купца Колывана в лесу. Расположившись на полянке, злодей с недоумением выкидывал из сундука стопки бумаг. «Где? Где сокровища?» – бормотал он, чуть не плача. Купец взял одну из бумаг и начал читать. «Проложить воду по трубам, как в Риме». «Что?» Купец схватил другой лист. «Навести мосты и прорубить окна в Евро...» «Ух, что за чушь?» «Ах ты, негодяй!» — раздался позади голос князя. «Ах, подлец!» Колыван вздрогнул. Из-за деревьев выскочил разгневанный правитель с прутиком в руке. «Ты что же сделал? Разбросал все!» — вопил он. «Как ты смеешь? Своими грязными руками?» «Где? Где сокровища?» — в отчаянии закричал Колыван. «Ты говорил, сокровища! Где они?» Князь схватил бумаги и ткнул ими прямо в лицо купцу. «Это и есть сокровища. Труды мои, проекты, наставления потомкам». Правитель начал хлестать Колывана прутиком, но злоумышленник увернулся и нырнул в кусты. Там его ждала запряженная телега. Купец прыгнул в нее и резко сорвался с места. Богатыри прискакали к дому Тихона. Они спешились, но топтались на месте, никак не решаясь войти. Внезапно ворота отворились. «А что, самим ворот не отпереть?» — ворчливо спросил Тихон вместо приветствия. «Слугу вам подавай!» Илья тяжело вздохнул. «Ну, что там, Тихон? Не томи!» — взмолился Добрыня. Не в силах ничего больше произнести, Алеша зажал челюсть рукой. «А-ва-ва-ва!» — передразнил его Тихон. «А ну, айда за мной!» Старичок повернулся и пошел к избе. Он проводил богатырей в горницу. Илья с угрюмым видом уселся на скамью. Алеша бродил туда-сюда, не находя себе места. А Добрыня выбежал в огород. Никто так и не понял, зачем. Перенервничал, наверное, решил проветриться. Вдруг скрипнула дверь в комнату, и появилась Фрося. Она с улыбкой сказала: «Ну, встречайте». Из-за ее спины вышли три богатырские жены с младенцами на руках. Любава подошла к Алёше и вручила ему сверток в розовых кружевах. «Девочка?» – спросил молодой папаша. Любава застенчиво кивнула. «Девочка!» Алёша расплылся в счастливой улыбке. «Ты ж моя красавица! У-сю-сю-сю-сю! Ты ж моя куколка, папина ягодка, цветочек мой!» — ворковал он, любуясь малышкой. Илья получил от Алёнушки сверток, перевязанный голубой лентой. Он удивленно посмотрел на жену, а она улыбнулась. «Иванушка!» Осталась одна Настасья, да вот только мужа ее нигде видно не было. Поняв это, она нахмурилась и уперла руки в боки. И тут в избу ворвался Добрыня. «Все-таки опоздал», — с укором произнесла Настасья. Богатырь протянул ей букет васильков. «Твои любимые», — начал он, но вдруг понял, что супруга его одна стоит, и испуганно замолчал. Из-за спины богатыря вышла бабуля и передала ему сверток в розовых кружевах. А Тихон, с другой стороны, подсунул второй, такой же, только голубой. У Добрыни на глаза выступили слезы. «Вот так счастье! Двойняшки!» В окно избы глядел Юлий. Ох, как рад он был за своих друзей и их семьи. Вдруг ведро, на котором стоял конь, пошатнулось, и он рухнул на землю. «А ведь толково придумано! Фонд будущих поколений!» — задумчиво сказал он стоящему рядом Моисею. «Как думаешь, может, и мне нужно свой генетический код передать кому-то?» Ослик тихонько хмыкнул. Дверь отворилась, и на улице показались Алеша со свертком в руках и Тихон. Молодец огляделся, а потом шепотом спросил: «Тихон, а вот мы все голубя ждали». Старичок виновато улыбнулся. «Тут, Алеша, видишь, как было. Только вы из-за порога, как они тут же от бремени и разрешились». «А суслика?» — не унимался Алеша. «Ты и суслика посылал?» «Суслика?» — задумался Тихон. «Конечно, посылал». Молодец расплылся в широкой улыбке.